Глава третья. В тот вечер я долго плакала в своей убогой комнатенке. Мне казалось, что я навеки пленница Леопольдвиля, и судьба моя навеки связана с заводом, с пьяными от вина и усталости людьми, с резким запахом капусты и телевизором, который мы вечно будем смотреть, сидя на продранных стульях, мама, Артюр и я. На следующий день на предприятии Риделя я выполняла свою работу совершенно машинально. Она не представляла собой ничего сложного. Изготовлялись сиденья для автомашин. Я занималась обшивкой, пластиковыми нитями сшивала края сидений. В 6 вечера я вскочила. Захотелось пройти мимо Рулендов, но я сдержалась. Отныне мой путь должен лежать не иначе, как через железнодорожный переезд, в толпе рабочих, в голубоватом дыму мотороллеров, от треска которых лопается голова. Домой я пришла раньше обычного. И вот представьте себе, сердце у меня едва не выскочило. Перед нашим домом стояла машина господина Руленда. Она заняла почти всю улицу. Проходя мимо, я дала подзатыльник малышу Куэнде, сыночку ближайших соседей, так как застала его за написанием слова «дерьмо» на запылившейся поверхности роскошного кузова. Я влетела домой, как сумасшедшая. Мсье Руленд был там. Сдвинув на затылок шляпу, сидел на лучшем стуле, доставшемся от бабушки, старом стуле с особым образом выточенными ножками. Мама стояла напротив с крайне натянутым видом. Обычно она наряжается, но была пятница, у нее это день стирки, и на ней была старая, кое-как напяленная блузка, а вместо фартука — обвязывающий бедра кусок матрасного холста. Богачка хоть куда. Мне стыдно стало за прачку, которая болтала всякую чушь, стыдно за убогую обстановку, за обсиженный мухами абажур из бисера. Признаюсь, стыдно за мамину заячью губу. «А вот и она», — сказала мама. И, дрожа от возмущения, без лишних слов набросилась на меня. «Что это еще за новости, Луиза? Ты предлагала свои услуги этим господам?» «Да». «Почему ты мне ничего не сказала?» Я пожала плечами. Мсье Руленд смущенно улыбался. Чтобы скрыть свою растерянность, я решила все свалить на него. «Как вы узнали, где я живу?» «Спросил в табачном киоске напротив моего дома. Торговец сказал мне, кто вы». «Почему вы приехали?» «Потому что мы с женой подумали и решили пригласить вас на работу». Я уже ни о чем другом не думала. Не знаю, приходилось ли вам испытывать настоящее счастье, быть совершенно со всех точек зрения счастливым. Мне показалось, что я проваливаюсь в какую-то теплоту, во что-то светлое. «Вы меня берете?» «Если вы не передумали, то да». Слова его звучали как музыка. Во всяком случае, музыка, доносившаяся из его портативного приемника с высокой антенной. «Луиза, ты с ума сошла? У тебя прекрасная работа. У Риделя ты на хорошем счету». «Маму, конечно, не удивишь ни роскошным автомобилем, ни черной шляпой из соломки господина Руленда. Она была тертый калач, как она выражалась. Считала, что прислуга не ахти какая работенка». Более того, думала, что обслуживать этих самых американцев — пустое дело, так как рано или поздно они вернутся к себе на родину, а я окажусь на улице. Только я-то думала как раз наоборот. Я уже мечтала, как вместе с ними погружусь на борт «Либерте», чтобы чистить затем ботинки в Америке. Я так хочу, мама. Никогда еще я не разговаривала с ней таким тоном. Ее сморщенная от стирки рука теребила полосатый холст фартука. Она с удовольствием дала бы мне пощечину. Удивляюсь, как ей удалось с собой совладать. Теперь, когда все позади, я признаюсь себе, что если бы в ту минуту она съездила мне по физиономии, то совершила бы самый лучший поступок в своей жизни. Я повернулась к господину Руленду. Он засучил рукава полотняного пиджака, словно манжеты самой обыкновенной рубашки. На запястье у него были массивные золотые часы, но веснушки их затмевали. «Скажите же что-нибудь, мсье Руленд», — взмолилась я. Недаром он был американец. Ведь только американец мог сказать в подобном случае то, что сказал он. «Сколько вы получаете на заводе?» «Мама успела меня опередить. 30 000 франков». Это была ложь. Во всяком случае, искажение правды. Мой заработок достигал 30 000 в моменты автосалонов, когда бывал наплыв посетителей и сверхурочные. Но большую часть времени я получала от 22 000 до 25 000 франков в месяц. Он достал из кармана сигарету. Думаю, именно эта его манера закуривать больше, чем все прочее, сломила мамино сопротивление. Он чиркнул спичкой о подошву. Всего лишь чиркнул, и спичка загорелась. Да так, что вам никогда не добиться такого результата. Я буду платить 30 тысяч, плюс питание идет. Маме нечего было возразить. Знаешь, — пробормотала я, — я без проблем вернусь на завод, если дело не пойдет. Так и договорились. Мама пожала плечами, давая понять, что согласна. Однако вздохнула. Что еще скажет Артюр, хотел бы я знать. В самом деле с ним все было куда сложнее. Он был в некотором роде коммунист, а на проспектах, которые он получал, жирными буквами было написано, что американцы линчуют негров, что они эксплуататоры рабочего класса и поджигатели войны. Я так и не поняла, что такое поджигатели. Артюр и сам не знал, зато кричал об этом, словно сделал собственное открытие. Когда ему сообщили новости, он изрек, что если я отправлюсь к америкашкам, он на порог меня больше не пустит, и что-то еще круче, только он не успел опохмелиться, и поскольку он не пропустил стаканчик, он попросту не способен был противостоять упрямству двух женщин. В конце концов Артюр уступил, потому что по телеку транслировали встречу между Бэтьюном и доктором Кайзером, а он никак не мог упустить такое зрелище. На следующий день я получил расчет у Ридделя. Мсье Руленд сказал, что будет ждать меня весь день. Только маме деньги занести, чтобы развеселить ее немножко, и я помчусь к американцам. Чувствовала себя так, словно в Нью-Йорк отправлялась, и когда на крыльце увидела мадам Руленд, мне едва не померещилось, что это статуя свободы.